Активировать они не успели, да и теперь не могут, их мага нету. Капитан кивнул своей охране, но Ую их остановила, там уже нечего кроме пепла нет. Это был вампир. Охрана отшатнулись, а Ую продолжила говорить. Оставшихся можно сдать в любом порту, чтоб их заточили под стражу и судили они оба ассасина. На них много загубленных душ, но я бы предпочла их судить быстрее, пока не очухохались. Хорошо, пойдем к ним. Когда они добрались до каюты, где были двое спящих, уже никого не было, двое матросов валялись с разорванным горлом. Быстро они, вам лучше собрать команду, а мы снова их найдем и прикончим. Лин и Ую уже исчезли. Ую запомнила запах ассасинов и уже через 5 минут тех нашли. Они были в складе пороха и мастерили простую бомбу. Уже поджигая фитиль, один вскрикнул и орал пеплом, засыпая фитиль. Ую появилась сзади него и пронзила его обеими клинками сердце и голову. Второй тоже рухнул со смертельной раной. Лин отошел в сторону от хватающего воздух ассасина. Ую, все поняв, вонзила во второго кровавые клинки и высосала его, отдав его силой Риде. «Спасибо», — сказала Ую, и они, обезвредив все бомбы, пришли к капитану. Там собрались все матросы. «Ну как, все в порядке?» — спросил капитан. «Уже да, все, можно идти дальше тем же курсом. Через 2 дня нас нагонит 2 корабля, у вас дорогой груз оказывается. Откуда вы знаете?» — спросил он. «Маг сказал», — ответил Лин. «Ну что, раз они уже знают, нам надо подготовиться, у нас 2 дня потом бой». Прошло 2 прекрасных дня, Лин с Ую были часто на корме и в каюте, а порой вместе плавали возле корабля. Пушки уже были выкачаны, порох приготовлен, корабль был готов к бою. К вечеру на горизонте появилось 2 корабля с черными флагами без эмблем. «Это похоже по нашу душу», — сказал капитан, подходя к парочке эльфов. Ую с Лином кивнули, и Лин сказали: «Когда они подойдут ближе, мы к ним перейдем. За нас не беспокойтесь, думаю, вас если что догоним. Увидите белый сигнал, набирайте скорости и уходите». «Хорошо, но как мы вас оставим?» — сказал капитан. «Не бойтесь, мы то выберемся», — с озорной улыбкой сказала Ую. Через несколько часов 2 корабля почти нагнали их. Ую посмотрела на Лина, тот кивнул, Ую улыбнулась, и они вместе растворились в ночи. Ую появилась на корабле, как она думала, вампиров, но там были пираты, Лин был рядом. Она, материализовав свои кровавые клинки, а Лин свои, светлый и темный клинок, пошли в атаку. Ую, исчезнув в кровавом тумане, появилась в другом конце судна, чтоб не зацепить Лина, и начала методично рубить пиратов, вертя клинками, кровь фонтанами брызгала вокруг нее, крики, стоны раздавались и со стороны, где был Лин. Пираты, не ожидав такого, быстро падали мертвым, на корабле поднялась суматоха. Все пытались понять, где и кто атакует. Через пару минут на палубу вышел капитан-вампир. Он приказал успокоиться и голосом успокоил их, направив их на цели, сам бросился в атаку на Ую. Лин пронзал одного за другим пирата, подбегавших к нему, быстро блокируя и нанося то горизонтальные, то вертикальные удары. Те падали рядом с ним со смертельными ранами. У Ую была та же ситуация, только на нее уже не пытались бросаться, так как вокруг нее было уже куча пепла, а она вся была покрыта кровью, да еще была ночь. К ней подлетел вампир и попытался атаковать своим большим мечем. Ую быстро уклонилась и пронзила тому плече. Капитана встряхнула, но он перекинул мгновенно меч в другую руку и попытался нанести удар. Ую, увернувшись от удара, всадила второй кровавый клинок тому в сердце. Плече вампира к тому времени почти исчезло. Получив удар в сердце, он дернулся, не ожидав такого. Ему сказали, что будет все просто, дали 2 корабля с пиратами, которым хорошо заплатили, и сказали, что надо ограбить 1 торговый корабль, который будет уже к этому времени захвачен, но могли быть и небольшие проблемы. И он развалился пеплом. Ую махала клинками, за ними развивался кровавый шлейф. Она в ярости рубила всех подряд, восполняя свою жажду битвы, которая опять накопилась. Ей попался очень искусный воин, он парировал ее оба удара и наносил слабые колкие выпады, от которых она легко уворачивалась, разрубав очередного гада. Вокруг них не осталось никого живого, она занялась им вплотную. Лин, уже добив последних, наблюдал за схваткой. Ему всегда нравилось посмотреть на Ую, когда та яростно и с своей грацией и мастерством сражались. Ую наносила быстрые удары со всех сторон, но воин все их успевал отбивать. Они слились в зоне металла, тот отступал, когда уже отступать было некуда, он бросил мечи и встал на колени. «Пощадите», — прокричал он, его руки уже не могли больше задерживать ее яростные атаки. Ую удивилась такому повороту, А тот, видя замешательство противника, незаметно вынул из-за голенища метательный нож и бросил его прямо в лицо Ую. Она не доверяла его словам, и когда тот кинул в нее кинжал, она уже это увидела по движениям мышц на руке. Ую отбила кинжал так, чтоб тот влетел в самого пирата. Кинжал попал тому в шею, и пират, захлебываясь кровью, свалился за борт. Лин подошел и обнял ее, сказав: «Любимая, у нас еще один корабль, и он почти уже поплыл к нашим знакомым». Ую, придя в себя, повернулась, и тут грохнул пушки обоих кораблей, началась перестрелка. «Надо им помочь», сказала Ую, и они, бросив в воду якорь, исчезли в портале. Появились они на корабле неприятеля и сразу вступили в схватку. Ую легко уклонилась и отбивала мечи противников, нанося им кровавые удары, разбивая лица и нанося пронзающие точные удары в сердца и головы пиратам. По ней тоже несколько раз попали, но раны затягивались моментально, не оставляя ни следа. Бой продолжался еще около часа, уже к рассвету было все закончено. Капитан с грустью подошел к ним. «Треть матросов погибли, я слышал, вы хорошо лечите раны, помогите, пожалуйста, а то чувствую, нам просто не хватит рук, чтобы дальше плыть». Ую с Лином принялись лечить. Капитан обошел оба корабля и погрустнел. Ую и Лин, закончив с ранеными, подошли к нему. «Что еще?» – спросил Лин. Капитан посмотрел на них и сказал с печалью в голосе: «Оба корабля долго не проживут, ядра попали в борта под водой, надо идти на ближайший берег чинить. Может, взять тот корабль?» Ую указала на дрейфующий второй корабль пиратов. «Он как, в порядке?» – спросил капитан. «Да только палуба завалена, ну сами понимаете чем». «Ясно, тогда я пойду, отдам распоряжение». И он ушел через пару часов. Они уже стояли на том корабле под своим флагом и смотрели на почти потонувшие два корабля, прощаясь с ними. Они успели почти все перетаскать на тот фрегат, он оказался намного лучше торгового корабля и хорошо оснащен пушками. В два ряда по обоим бортам стояли пушки и хорошими большими парусами. Единственный минус его – то, что он был пиратским, лесной. Через неделю они причалили к портовому городу Лесной. Ую и Лин спустились с корабля. Капитан: «Долго благодарим судьбу, что послала ему таких попутчиков». Идя по городу, Ую любовались его красотой. Город был весь в зелени и было тепло, хотя уже была осень. Они провели целый день в городе, кушая фрукты и отдыхая на пляже. В городе их приняли хорошо, так как кое-какие слухи долетали и досюда о подвигах этой темной эльфийки. Переночевав в постоялом дворе, утром двинулись в лес. Гуляя по тропинке, Лин назирался по сторонам. «Что-то не так?» – спросила его Ую. «Да все так поменялось в лесу, когда я его последний раз видел. Так ты же тут не был несколько веков». «Ну да, но нет пения птиц, и у меня нет волнения такого, который я должен испытывать, возвращаясь домой». Они шли до самого вечера, иногда переговариваясь и перекусывая на ходу. Лин много рассказывал о этом лесе, когда жил и рос тут. И они вышли к пруду. Лин знал, что осталось недалеко, и предложил выдвинуться утром. Расположились на ночлег. Лин добыл рябчика, а Ую, замариновав его, приготовила. Они сидели у костерка и любовались природой ночного леса. Потом легли спать, но Ую не спалось, и она глядела на звезды, слушая пение сверчков и уханье филинов. Она лежала и смотрела на деревья и на небо. Через полчаса она задремала. Спала чутко, уже к утру проснулась от шороха. Открыв глаза, увидела Лина, который уже не спал. «За нами, чувствую, следят», — сказал он ей. «Ночью у меня было такое же чувство», — ответила она. Они собрались, убрали лагерь, потом, быстро размявшись, двинулись дальше. Чем дальше заходили, тем сильнее было чувство слежки, хотя никого не было видно. «Что-то мне это не нравится, мы вроде бы нечего такого из себя не представляем, чтоб за нами следить». И тут он понял все и посмотрел на Ую. Она тоже уже догадалась, но не хотела ему говорить. «Они следят за нами потому как не знают, друзья или враги, я же все-таки темная». «Странно, но в городе про меня все-таки слышали, хотя это могли рассказать наши приятели с корабля». «Это да, может, оно так и было. Да я тоже об этом не подумал сразу, потому как привык к тебе и уже не воспринимал, что ты темная, в том смысле, какой видят другие эльфы». «Любовь тебе глаза закрыла», — со смехом сказала она. Он прижал ее к себе и поцеловал. Они так и стояли, обнимаясь, еще минут 10, когда к ним вышло с разных сторон 12 эльфов с луками на изготовку. Вперед вышел эльф с посохом и спросил: «Кто вы такие и почему в наш лес явилась темная эльфийка?» «Это я ее привел, а не она меня. Это во-первых. Во-вторых, я Линадель, вы должны знать мою семью. В-третьих, я родился в этом лесу. И в-четвертых, это моя любимая, которая меня спасла от многовековых чар. Макэльф пристально на них смотрел, потом спросил Ую, зачем ты его спасла, какой у тебя умысел, или выгода в том, его люблю всем сердцем, всей душой, сказала Ую и прижалась к Лину, тот ее снова обнял. Не может такого быть, темные эльфийки не испытывают таких чувств, с грубостью в голосе сказал он, но эльфы уже опустили луки, так как знали древнее семейство Адели, что до сих пор, они живут тут, и один из них спросил, Налли и Кариль ваши вторые имена, Ую и Лин на него обернулись, а потом, Ую ответила, да это так, тогда тот лучник убрал лук за спину и все остальные сделали то же самое, только один маг недовольно фыркнув развернулся и что-то ворча о месте, времени и лицах, ушел в сторону центра леса, все остальные тоже убрали руки и похлопывая по плечам Ую и Лина повернулись и строем пошли за магом. А тот, что спрашивал, подошел и обнял Лина. Тот не ожидал такого. Чуть было отстранился, но почувствовал что-то родное. Отпустив Лина, он поклонился Ую и сказал, «Ливан Адиль, сын Ланиля и Эвелины, твой брат». Видя недоумение на лице Лина, он добавил, «Младше тебя на 1300 лет, так что ты даже обо мне и не знаешь. Зато я читал легенды и древние предсказания и, посмотрев в ту сторону, куда ушли, все добавил, это Мирвин. Он предсказал, что когда-то блудный сын Налли вернется с Кариль, темным стажем Риды. Они придут в любви и согласии. Странное предсказание обычно предсказывают что-то, что меняет мир», — сказала Ую. «Ну не все, но вы, как я знаю, все-таки чуть, но меняете его. Лин, где ты нашел такую красотку? Я тоже себе хочу», — с игривой улыбкой спросил Ливан. «Это не я ее нашел, а скорее она меня», и, взяв руку, Ую двинулся следом за Ливаном. По дороге братья расспрашивали друг друга, о новостях им было о чем поговорить. Ую не встревала в разговор, а только иногда дополняла, что Лин хотел умолчать о ней. «Да ну и у вас история, я такого никогда не слышал, но пророчество, похоже, и где-то было записано. Только о ком? Оно было туманно, ни имен, ни фамилий. Вас в роду все так снисходительно относятся к темным эльфийкам?» — спросила Ую. «Да нет, просто вы действительно очень красивы, и моему брату очень с вами повезло, так как он очень силен, а вы подобны ему. В бою это хорошо, и все-таки если бы вы были светлой, вас бы у нас проще приняли». Ую рассмеялась и сменила цвет кожи. Лин тоже улыбнулся. А Ливан встал и спросил, «Это как? Маг крови, и мне сменить свое оружие, броню, одежду и цвет кожи нужно? Мгновение». Ливан поежился. «Маг крови – это редкость, особенно с такими свойствами, а можно посмотреть ваше оружие». И он с мольбой посмотрел на Лина. Тот улыбнулся и кивнул Ую. Она материализовала, вытягивая из руки кровавую полосу, которая приобрела вид клинка, и протянула Ливану. Тот с удивлением взял черно-кровавый клинок. Тот был легкий, но не маленький. Повертел в руках, попробовал взмахнуть. Он быстро прочертил несколько линий, даже сам удивляясь своей быстроте. Потом протянул его обратно, и тот просто исчез, еле заметным кровавым туманом. «Невероятно, он еще и ускоряет. Такого я не ожидал. Ты еще не видел, как она сражается, а на это я тебе говорю, стоит посмотреть», — с улыбкой сказал Лин. «Да ладно тебе, ты меня смущаешь», — и она обратно сменила свою кожу. «Нас на юге горы, там иногда из своих нор выбираются орки, может, устроим облаву?» — спросил брат Лина. «Мы вообще хотели передохнуть», — сказал Лин и посмотрел на Ую. «Да сначала отдых, я тоже устал от постоянных битв и крови, да и хочу познакомиться с родителями Лина». «Понятно, дорога была нелегкая, полна трупов», — добавила Ую. «Тогда идем, я вам все покажу, тут многое изменилось за столько времени», и он пошел вперед. Алина и Ую, обнявшись, шли следом. Священный лес. Через несколько часов они прошли в город, подобный который был в эльфийском лесу, дома из деревьев, красота, пение птиц, речка и озерца. «Как будто вернулась к друзьям домой», — сказала Ую. «Это куда, в эльфийский лес? Надо там побывать», — сказал Лин. «Обязательно тебя свожу, а друзей ты уже знаешь моих». «Это да, но нам тогда было не до них», — и он лукаво улыбнулся. «Ага, мы с тобой часами в библиотеке просиживали», — сказала Ую, рассмеявшись звонким голоском, от которого потеплело в душе Лина и многих, кто услышал веселый, беззаботный и такой чарующий смех. Навстречу им вышла пара эльфов на вид, обычных, так как возраст определить у эльфов было невозможно. «Здравствуйте, молодожены», — сказал Ланиль. «Здравствуй, отец. Извини, давно не появлялся. Дела, приключения». «Хорошо, что посетила», — и мать подошла и обняла сначала сына. «Это твоя избранница?» — спросила Эвелина. «Да это Ую Дейлси, моя любимая и жена». Мать ее обняла, сказав Ую на ухо, «Ты, говорят, делаешь добрые дела, «Я очень рада, что в вашем роду хоть кто-то взялся за ум», и расцеловала ее в обе щеки. Ую была немного в смятении, но видя счастливые лица родных Лина, которые уже собирались вокруг, она улыбнулась. Все подходили и поздравляли их, а потом пригласили на поляну, на которой накрыли разные вкусности, радуясь возвращению сына. К вечеру Ливан показал им приготовленный для них дом, он был в середине дерева. Они очень устали за день, и вечер сидели за столом и болтали, рассказывали свои приключения. Ую чувствовала себя, как дома, хоть она и была другим цветом, ее принимали как родную. «Хорошие у тебя родные», приняли сразу, «я такого не ожидала, и честно говоря опасалась, что не примут». «Тоже опасался, много времени прошло, но как видишь все в порядке». И он, подхватив Ую, понес ее в постель. Рано утром они встали, оделись и как всегда пошли на улицу разминаться. Еще вчера они, идя по лесу, заметили несколько полян подходящих для тренировки, и бегом в тени направились к ним. Ую ему рассказала о том, как она всегда утром покидала друзей для тренировки. Добежав до ближайшей поляны, они размялись и начали спарринговаться с деревянными мечами. Через час они заметили, что за ними наблюдают. Лин крикнул: «Выходи, не прячься, мы уже знаем, что кто-то рядом». Из лесу вышли улыбающаяся мать с отцом. «Извините, но мы вас заметили, когда вы удирали из города, и решили глянуть, куда вы в такую рань», — сказал отец Лина. «Не стоит», — ответила Ую, — «лучше присоединяйтесь и разминайтесь». Еще через час они, хорошо потренировавшись и хорошенько вспотев, пошли купаться. Ую, как увидела речку, тоже подбежала и плюхнулась в нее. «Так же все промочит», — сказала Эльвина, на что Лин ответил: «У нее нет простой одежды, это ее свойство», и действительно, в воде плавала уже голая Ую, ничуть не стесняясь. Лин разделся и тоже нырнул и поплыл к ней, а отец, переглянувшись с матерью, тоже разделись до нижнего белья и прыгнул в воду. Потом, умывшись, они лежали на берегу и загорали, а Ую выложила из сумки небольшой завтрак. Они лежали и грелись на солнышке. Ую лежала в своем открытом купальнике, который подчеркивал ее фигуру и был ярко-белый. Через пару часов их нашел Ливан. «Я вас обыскался, хотел позвать на тренировку, а вы тут отдыхаете», — отец ответил ему. «Они встают почти как мы рано, так что тренировку мы давно закончили, и ты бы видел этих двоих в спарринге, нам за ними точно не угнаться. Их скорость и реакция, да и грация, с которой они уклоняются, потрясает, есть чему учиться. Тогда, может, завтра разбудите меня, я хочу это видеть. Да и Лин, ты хотел, чтоб я это сам увидел». Ую улыбнулась и, мурлыкнув, ткнулась Лину в плече. «Хорошо, только не проспи, пойдем перед рассветом». «Постараюсь, если уж отец впечатлен, то я не знаю, какое мастерство у вас». «Зря вы так, мастерство у Лани отменное, просто у нас скорость очень высокая, да и способности тоже сказываются. Все-таки не зря же мы стражи своих богинь», — сказала Ую, лежа на плече у любимого, а потом повернулась к уху любимого и шепотом добавила: «Я беременна». Лин вздрогнул и также шепотом спросил: «Сколько?» «Недели две уже как вышли из того храма, в этот же день». «Кто, если ты, конечно, знаешь?» «Двойная, мальчик и девочка». Лин уже не мог сдерживать свои чувства, он прижал ее к себе, и так они сидели, обнявшись, еще минут пять. «Что случилось?» — спросила мать. «С этого момента никаких потрясений», — сказал Лин. «Ую, все хорошо, мы останемся у вас и, похоже, надолго», — сказала Ую, со своей очаровательной лукавой улыбкой. На следующее утро уже тренировались вшестером, к ним еще присоединилась возлюбленная Ливана Ланья. Ливан убедился в мастерстве Ую на своей шкуре, когда утром предложил ей потренироваться с ним. Ую быстро вывела его из строя, блокируя его хорошие слаженные удары своими быстрыми, колкими и хлесткими, опрокинув того уже на первой минуте на землю. Лин с Ую долго и сильно тренировались, сражаясь на всей своей скорости. Они не уступали друг другу ни в скорости, ни в силе удара. Родные завороженно смотрели их бой, мечей было почти не видно, было размытое действие между ними, но видно было, как оба гибко уклоняются и уворачиваются от ударов, а то и блокируя их. Через час все купались, а Ливан и Ланья подошли к парочке. Ую загорала на солнышке, а Лин лежа поднялся на локти, они присел с его стороны. «Лин, Ую, не могли бы вы нас потренировать?» — сказал Ливан. «Давай, но скорости вам будет не хватать, надо бы скорость мыслей ваши развить получше, тогда и тут скорость повысится. А на это покажу упражнение, но попозже, а также дам пару книг, а сейчас надо отдохнуть». И он лег рядом с Ую, взяв ее за руку. Так они лежали около двух часов. Ую мирно спала, а Лин встал и, подманив, достал книги и уже вовсю показывал упражнения, комментируя и поправляя их. Потом сел на песок и задумался о дальнем будущем. Стоило убрать опасность со стороны гор, орки, гоблины, он не хотел, чтоб те докучали, его детям нужно было обезопасить их. Последняя зачистка. Через час Ую проснулась, и все они пошли на обед. После обеда, лежа на травке и отдыхая, он заговорил с Ую. Наши родичи сказали, что иногда с гор спускаются орки и гоблины, может, стоит устранить эту угрозу, перед тем, как появятся дети. Ую повернулась с задумчивым лицом, что-то подумала и сказала: «Это хорошая мысль, только надо узнать примерное место стычек и после вычислить их логово, а после, уже все разведав, вырезать тех под корень». Они оделись и направились к Ливану, найдя его с любимой в библиотеке. Те как раз читали книгу на удобном диванчике. Сев рядом, Ую спросила: «Ливан, ты как-то говорил про охоту на орков и гоблинов со стороны южных гор, а можно поподробнее? Нам нужно все сведения, где происходили стычки». «Ясно. Наши тоже уже давно вычислили, где те сходят, но пещер не нашли, и они вместе пошли к главе разведки». Глава разведки рассказала и показала на карте все пункты стычек с неприятелями. «Может, если такой интерес, вместе сходим, я подберу группу», — сказала Тхе. Ую скептически на нее посмотрела и потом с огоньком в глазах сказала: «В вашей группе должны все уметь применять невидимость, лечение, а также хорошо сражаться». Тхе подумала и, кивнув, сказала: «Хорошо, несколько магов есть, они укроют нас невидимостью, и бывалые воины тоже». «Хорошо, только можно я сама выберу, кто пойдет? Мне нужны самые лучшие, если найдем, битва будет жаркой, нужно уничтожить их под корень». На следующее утро, на старом месте для тренировок, толпилось около 100 воинов, каждый по очереди сражался с Ую и Лином. К вечеру они уже были полностью опустошенные, но отобрали около 10 кандидатур, плюс с ними пойдет Хе, Ливан, Ланья и 3 мага. Было трудно отсортировать, воины подобрались хороши в бою, но только 10 выстояли чуть больше 3 минут боя, это учитывая, что Ую и Лин сражались чисто клинками и без своих магических способностей. «Ую, ты уверена, что стоит так заделать? Я боюсь за наши клеточки в тебе, не переживай». Она обняла его и поцеловала: «Все будет хорошо, я уверена в наших силах, а клеточки в самом защищенном месте, они под нашей защитой». Они обнялись, поиграв и чуть побесившись, уснули. Рано утром все были готовы, и Тхе повела отряд. Ую беззаботно шла, весело напевая какую-то задушевную трелю. Ее поддержала Ланья, а Ливан играл на свирели. К вечеру разбили лагерь у реки, и маги укрыли его пологами незаметности. Утром они двинулись дальше уже тихо и незаметно. Уже к вечеру, выбравшись на место, Ую с Лином все осмотрели и нашли следы магии неэльфийской. По ночи Ую почуяла чужеродную знакомую кровь, долго сидя и думая, вспомнила, как сражались с демонами с другого уровня. Запах был тот же. Разбудив Лина, она рассказала о своих опасениях. Тот разбудил всех, и они, обсудив, пришли к решению, что если у орков и гоблинов во главе кто-то из демонов, то они легко могут скрывать в горах пещеру, которую так и не нашли. И Ую пошла на этот запах, в ней все играло, ее кровь кипела в предвкушении чего-то новенького. Но также она понимала, что она должна быть осторожной. К утру они вышли к одинокой скале. Ую чувствовала, что именно из трещины на той шел этот манящий запах. Кивнув магом, Ую обняла Лина, оба превратились в красный туман и втянулись в оную. Он уже понял, что она хочет просочиться туда. Просочившись, она оставила Лина у коридора, а сама в той же форме тумана изучила механизм. Найдя в нем лазейку, материализовалась рядом с ним, вынув клинок, она вогнала его в стену. Тут же стену тряхнула, и она отошла, открывая проход. Снизу послышался топот множества ног. Маги кинули 3 огромных шара огня, когда показались первые ряды орков. Крики, вопли и проклятия посыпались из тоннеля. После Ую и Лин, выхватив свои клинки, и прыгнули за спины небольшому отряду. Спереди побежали элитные воины эльфов, круша орков одного за другим. Ую, появившись в конце, клинками тут же разрезала 2 стоящих спиной орков. Лин не отставал, тоже работая разгоревшимися клинками. Ую исчезла, появившись в центре бурлящего потока орков, и раскрученная, как масло, волчком крутясь, нарезала вокруг всех неприятелей, которые тут же обращались в пепел. Через 10 минут живых не осталось, а Ую стояла радостная и довольная, вся залитая кровью, глаза светились страстно красным оттенком, как и ее клинки. «Пойдем дальше, чую кровь демона», как-то низким, не своим голосом сказала она, и пошла вглубь. Все выстроились и двинулись за ней. Тхе спросила Лина: Часто с ней такое бывает, ну иногда, случается, когда особенно сильно чего-то желает. Но ничего страшного в этом для нас нет, а вот для врага, это сулит только одно. Пхи, кивнув, продолжила идти, думая о странностях этой темной. Ую, почуяв очередной патруль впереди, тут же метнулась туда. Пятеро орков даже не успели поднять оружие, как были обескровлены и разлетелись на куски и пепел, остальные четверо успели поднять щиты, это их спасло, но ненадолго. Ую, переместившись им за спины, быстро замахал клинками горизонтально, а потом вертикально. Когда отряд вбежал, уже остались только ровные куски нарезанных орков, а глаза Ую уже пугали, они ярко светились, как прожектора. Лин занервничал и подошел к любимой, обняв ее. «Ую, успокойся, все в порядке, не надо так нервничать», не забывая, и он погладил ей живот. Краснота глаз почти спала. «Извини, я просто очень переживаю за наследие, и во мне все клокочет от ярости и жажды». И они двинулись дальше уже вместе, быстро зачищая тоннели. Ую больше не входила в раж. Через 11 часов они присел отдохнуть. За ними остались полные коридоры трупов орков и гоблинов. Остался центральный коридор, ведущий дальше вглубь. «Это случаем не дорога в пещеры темных эльфов?» — спросила Тхе. «Не думаю, но может и такое быть. Я чувствую, мы уже совсем рядом», — ответила Ую. Передохнув и перекусив все кроме Ую, она отказалась, ссылаясь, что не голодна. Но Лин знал, что Ую просто восполняла силы в бою, выпивая противников. Они двинулись по коридору. Через полчаса они вышли к большой пещере, там в глубине горели факелы, по большому кругу и играли барабаны. Видно было, что из круга появлялось черно-красное чудовище. «Это тиран с Нижнего мира», — сказала Ую. Вместо рук у того были клешни и огромное красно-черное тело. Рядом, по кругу, что топили шаманы орков и гоблинов, на троне подали восседал другой демон еще больше первого. «Лин, кого выбираешь?» — спросила с азарной улыбкой Ую. «Любого, но зная тебя, я возьму того, который появился». Ую обрадованно страстно поцеловала его, благодаря, и тут же исчезла. Лин, кивнув, сказал остальным: «За вами шаманы и прихлебатели», и тоже исчез, появившись сзади красного монстра. Ую появилась прямо перед троном, облизываясь, она отрастила клыки. Красный гигант, оценив ее внешний вид, встав и чуть поклонившись, спросил: «Что понадобилось, вашей милости?» Так как принял ее за жрицу темных эльфов, кем она собственно тоже и являлась, Ую улыбнулась и сказала: «Мне нужна твоя кровь», и вмиг кровавый туман вошел в него. Он даже не понял, что произошло, как Ую завладела каждой клеточкой его земной оболочки, просто выбросив его в его исконный мир из тела. Ую чувствовала себя очень непривычно. Лин и эльфы уже начали сражаться с противниками, а Ую, вынув меч демона, легко рассекла преклоненных пятерых орков, потом завертелась, убивая неприятелей. Лин быстро и легко уклонялся от клешней, снова и снова глубоко раня монстра. Когда уже тот завалился и стал растворяться, он посмотрел по сторонам. Эльфы бились с явным превосходством в мастерстве, шаманы уже были все убиты. Посмотрев в сторону трона, увидел только красного демона, внутри все похолодало, и он рванул к нему. Ую досмотрела битву Лина, вновь собрав свои клетки, погладила демоническое тело. Уже подбежав, Лин заметил, что тело демона как будто растворяется. Он подбежал почти вплотную, и на его руки упала Ую, довольная и радостная. «Ну ты меня и напугала, я аж чуть». У Лина даже слов не хватило, и он что-то пытался сказать и объяснить, хлопал ртом. Ую, все поняв, обняла его и, крепко прижав, страстно поцеловала. Так они и стояли, пока к ним не подошел Ливан и не похлопал по плечам. «Может, уже пойдем отсюда?» — сказал он. Оторвавшись от друг друга, Лин с Ую кивнули и пошли на выход. Через 3 дня они снова сидели на берегу речки и болтали ногами в воде. «Дети». Дальше все было гладко, они тренировались по утрам. К ним присоединились многие эльфы, стали обучиться у Ую и Лина их стилем боя. Так прошло еще 8 месяцев, и Ую родила 2 детей, мальчик и девочка. Мальчика назвали Ланиэл, а девочку Мерсия в честь богини. На празднование рождения прибыли родители, братья и сестры со стороны Ую, а также друзья с эльфийского леса, а также некоторые из воинов семейства Элси, которые хорошо знали Ую. Всех приняли, гуляли около 3 дней. Прощались по-доброму, многие ушли обратно. Друзья остались так же, как и некоторые воины, темные эльфы и валькирии тоже из темных, оставшись обучиться под руководством Ую, так как она была признана лучшим мастером боя. Уже через несколько недель прибыли другие темные эльфы, поселились они в тех же пещерах, которые очистили от орков и гоблинов, многое переделав и перестроив. Они назвали там клан в честь последнего храма вампиров, немного переделав название. Клан стал называться Тени Света, как и Ую. Они не отреклись от Риды, но решили хаос и смерть нести плохим и злобным расам, но не привлекая внимания поверхностного мира. Через 25 лет подросли их дети, они многое переняли от родителей, но больше от матери, так как были оба темными эльфами, но в их жилах текла и светлая кровь и примесь способностей стражей, хоть и очень малая. Все бы нечего, жить да жить, но в этот год случилось страшное, магия рушилась и мир стал меняться, неизвестно что стало виной, но Ую и Лина затянула на тот уровень, в котором они часто бывали и отдыхали. Продолжение следует.